Эпилог. Петербург оживает ночью, когда закрываются книжные магазины. На набережной канала Грибоедова пьют кофе москвичи, приехавшие сюда на уикенд. Им жизненно необходимо находиться где-нибудь рядом с раскрашенным собором с кровавой историей. Студенты бродят по крышам, а влюбленные летят на крыльях сквозь белые ночи. За ними всегда кто-то наблюдает. В метро полицейский ждет безбилетника, чтобы выписать ему штраф. Какой-то мужичок в бушлате и шапке сидит в рюмочной в ожидании собутыльника. Парень с модной челкой спешит в ночной клуб. Растерянный турист бродит в поисках места силы. Хрупкая старушка пьет кофе рядом с театром и морщится от того, что прямо перед витриной на улице студенты стали читать рэп. А пожилой мужчина замечает ее недовольство и уже звонит в полицию, чтобы утихомирить молодежь. По ночам, кажущийся серым, чопорным и строгим, город оживает. Свои двери открывают сотни самых разных мест. Бары в подвалах, музеи в парадных и кофейни в заброшках. В центре тут гуляют лишь туристы, но каждую ночь кому-то приходит в голову, что ему зачем-то нужно здесь остаться. К таким растерянным людям всегда подходит продавец открыток и предлагает купить одну из тех, на которых написано. Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге. Федор Достоевский.